Против этой теории и практики выдвигаются три возражения. Первое. Бюджетные дефициты ведут к систематическому росту государственного долга, что перекладывает нынешние долги на будущие поколения и может угрожать государственным банкротством, если выплата процентов и погашение госдолга будут отнимать слишком большую часть бюджета. Второе возражение. Дефициты поедают капиталовложения и потому ведут к снижению долговременных темпов роста экономики. Третье. Бюджетные дефициты ведут к инфляции. Рассмотрим эти аргументы. Страница 330. Систематический рост государственного долга действительно опасен, если он постоянно обгоняет рост ВВП, так как в этом случае повышается нагрузка долга на национальный продукт. При прочих равных условиях, например, при неизменном уровне ссудного процента, это означало бы постоянно растущий пропорциональный вычет из национального дохода и соответствующий рост налогообложения для поддержания выплат по госдолгу. Так до сих пор и происходит в России, и, очевидно, где-то надо поставить точку. Где? На этот счет однозначного ответа теория не дает. Для каждого общества существует свой лимит, определяемый той предельной нормой налогообложения, которую данное общество готово терпеть и которая не влияет негативно на долгосрочные темпы роста данной экономики. Допустим, что таким предельным соотношением между госдолгом и национальным продуктом является число B нулевое, малое, равное B большое, деленное на Y, где B – общая сумма госдолга, а Y – национальный доход, продукт. Ежегодные платежи процентов по госдолгу равны I малое, B, где I – уровень годового процента. Чтобы соотношение B малое поддерживалось на неизменном уровне, госдолг B должен расти таким же темпом, что и национальный продукт Y. Доля ежегодных платежей процентов по госдолгу от ВВП останется неизменной, если уровень годового процента равен темпу роста ВВП. Дельта B малое равно нулю равно, скобки открываются, I малое минус N малое, скобки закрываются, умноженное на B малое нулевое. Формула 9.1, где N – темп роста ВВП, и I равно N. Всякий прирост уровня процента выше темпа роста ВВП будет нарушать предельное соотношение госдолга и ВВП. Всякий прирост темпа роста ВВП выше уровня процента будет облегчать время выплат. Все это верно только при условии, что текущие госрасходы равны госдоходам как по абсолютной величине, так и по доле ВВП. Между тем доля текущего дефицита постоянно меняется. Общее уравнение, показывающее, как ведет себя доля выплат по госдолгу, выглядит так. Дельта B малое равно, скобки открываются, в скобках G малое минус T малое, скобки закрываются, плюс, скобки открываются, I малое минус N малое, скобки закрываются, умноженное на B малое. Формула 9.2, где G – доля госрасходов ВВП, T – доля госрасходов. Всякий новый дефицит госбюджета требует выпуска новых гособлигаций, что ведет к росту бремени процентов, даже если уровень процента соответствует темпу роста ВВП. Как же при этом может поддерживаться предельная норма выплат по госдолгу? Прежде всего, ликвидации бюджетного дефицита. Это, конечно, очень жесткое условие, предполагающее рестриктивную бюджетную политику, которая может отрицательно влиять на темп роста ВВП и, следовательно, привести к росту бремени выплат по госдолгу из-за превышения уровня процента над темпом роста экономики. Государство может допустить некоторый минимальный текущий дефицит, если уровень процента поддерживается на уровне ниже темпа роста экономики. Иначе говоря, далее жирным шрифтом, При сравнительно жесткой бюджетной политике, кредитно-денежная политика, от которой зависит уровень процента, должна оставаться либеральной. Если же по каким-то причинам уровень процента превышает темп роста ВВП, единственной возможностью сохранять предельную нагрузку выплат по госдолгу является жесткая бюджетная политика, стремящаяся к постоянному превышению госдоходов над расходами. Очевидно, что при низких темпах роста экономики это невозможно. Таким образом, далее жирным шрифтом, наилучшей является политика государства, которая стремится к поддержанию достаточно высоких темпов экономического роста и вместе с тем удерживает реальный уровень процента ниже уровня инфляции. Конец жирного шрифта. Страница 331. Государственный долг США составил в 1970 году 36% от ВВП, в 80 году 33% и в 90 году 59%. Перелом в сторону резкого повышения времени госдолга произошел в 80-х годах в связи с рейганомикой, сочетавшей рост госрасходов с сокращением ряда налоговых ставок и образовавшимся крупным дефицитом федерального бюджета. Хотя доля процентов по госдолгу достигла лишь 5,9% от ВВП, это было сочтено чрезмерным, в связи с чем было принято законодательство, обязывавшее правительство ликвидировать федеральный дефицит в течение определенного срока. Эта установка постоянно продлевается, но остается в силе. Балансирование бюджета считается одной из основ государственной политики в долгосрочной перспективе, что не позволяет, как правило, использовать бюджетную политику в качестве активного средства стимулирования экономического роста. Тем не менее, в 1998 году вследствие длительного бескризисного роста дефицит федерального бюджета удалось свести к нулю. Главная причина этого успеха – длительный рост экономики, а не рестриктивная бюджетная политика. В России к осени 1997 года госдолг вырос до 15% текущего ВВП, то есть был намного ниже, чем в США. Вместе с тем выплаты процентов по госдолгу составили 4,4% в 1996 году и оставались на этом уровне в течение 1997 года. Несмотря на продолжавшийся быстрый рост госдолга, уровень процента снизился, что позволило стабилизировать долю выплат ВВП. Но даже при снижении реального уровня процента после учета инфляции, он ведет к систематическому росту доли выплат коэффициента B, так как рост ВВП близок к нулю. Для подлинной стабилизации B необходимо возобновить экономический рост, понизить реальный уровень процента ниже темпа роста, с тем, чтобы иметь возможность пользоваться бюджетными дефицитами в качестве стимулятора роста. Задача. Допустим, что среднегодовой темп прироста ВВП установился на уровне 4%. Каков должен быть уровень процента, чтобы поддерживать неизменным долю выплат по госдолгу от ВВП, если первичный дефицит G малое минус T малое составляет 2% от ВВП? Когда желательно получить этот результат в России? До или после того, как выплаты процентов по госдолгу достигнут 6% от ВВП? Конец задачи. Второй аргумент против бюджетных дефицитов гласит, что они отнимают у экономики сбережения, которые в противном случае можно было бы использовать для капиталовложений в производство. Мы уже касались этого вопроса в главе 6. Действительно, когда экономика находится в равновесии и производственные факторы заняты оптимальным образом, всякий бюджетный дефицит, отрицательные сбережения государства, означает прямой вычет из национальных сбережений и, следовательно, из капиталовложений. Но если экономика работает на уровне ниже равновесия, национальные сбережения всегда больше капитальных вложений, то есть существует излишек сбережений, не находящих себе достаточно выгодных сфер для инвестиций. В этом случае бюджетные дефициты способствуют стимулированию агрегатного спроса, а следовательно и капиталовложениям. Причем государство не только не оттесняет частные капиталовложения, но наоборот им способствует. Когда экономика работает на уровне выше оптимального ВВП, национальных сбережений обычно недостаточно для финансирования желательного уровня капитальных вложений. В эти периоды бюджетные дефициты действительно противопоказаны, но именно в это время их легче всего и избежать. На подъеме государство может обходиться без бюджетных дефицитов. Наилучшей бюджетной политикой, как уже говорилось, является такая, которая балансирует госбюджет в рамках цикла, создавая автоматические дефициты при кризисах и автоматические превышения доходов над расходами при подъемах. Страница 332. Наконец, третий, наиболее распространенный аргумент. Бюджетный дефицит ведет к инфляции. Обычно принято считать, что дефицит обязательно должен покрываться эмиссией новых денег и, следовательно, вести к росту цен. Мы уже видели в главе 8, что рост массы денег вовсе не обязательно вызывает инфляцию. Она возникает по разным причинам, но с денежной стороны только в тех случаях, когда предложение товаров и услуг не поспевает за спросом. Когда экономика работает при недогрузке мощностей, такие ситуации в рыночной экономике не должны возникать, если только их не создают сознательно монополистические и другие, например, криминальные силы, воздвигающие искусственные препятствия для свободной конкуренции. Естественное инфляционное давление создается, когда экономика работает около или выше своего оптимального уровня. В такие периоды чрезмерная эмиссия денег может способствовать инфляции. Но, как мы видели, как раз в этих случаях бюджетные дефициты либо минимальны, либо отсутствуют вовсе, и потому никак не могут быть источником чрезмерной эмиссии денег. Но главное не в этом. Эмиссия денег, печатный станок, не является единственным и даже обязательным источником финансирования бюджетных дефицитов. Как правило, дефициты финансируются выпуском государственных облигаций или займами от международных финансовых институтов. Например, в России, начиная с 1995 года, финансирование из других источников запрещено законом. В 1996 году, например, дефицит федерального бюджета России был на 55,2% профинансирован выпуском гособлигаций и на 44,8% за счет иностранных кредитов. Приблизительно такое же соотношение было предусмотрено в бюджете на 1997 год. Нужды в финансировании путем эмиссии денег не было. Тем не менее, масса наличных рублей в обращении без депозитных денег выросла за 1996 год на 23 миллиарда рублей. Это было сделано исключительно потому, что растущая по стоимости товарная масса требовала своего обслуживания средствами обращения и платежа, то есть деньгами. Крупный прирост массы денег в обращении произошел и в 1997 году, тогда как инфляция снизилась. Итак, далее жирным шрифтом. Бюджетные дефициты в России перестали быть источником роста денежной массы и, следовательно, инфляции. Конец жирного шрифта. Напротив, считается, что в экономике России возник дефицит денег – наличных и кредитных, и что более активная денежная эмиссия была бы полезной для развязывания узлов взаимных неплатежей. Но если экономика и требует большей денежной массы, то не из-за бюджетных дефицитов, а по другим причинам. Поэтому утверждение о том, что осуществленный в 1997 году секвестр бюджета необходим для борьбы с инфляцией, не выдерживают критики. Помимо соображений, которые уже были высказаны, сокращение расходов и дефицита во время кризиса способствуют его затягиванию и еще больше ужимают налоговую базу, против такой политики можно привести и тот аргумент, что бюджетный дефицит не финансируется ныне эмиссией денег, а следовательно, федеральный дефицит никак не может способствовать инфляции.